Матерь Агни-йоги. Какие лохмотья мышления вчерашнего дня променяем на радость общения? Что можно ему предпочесть? Преодолевающему говорим: будь с нами. Каждое преодоление себя дает право на приближение, каждая победа над собой. Стань еще через каждую ближе. Подумай с утра и составь план, какое качество усиливать будешь и сеять что. Каждая победа означает приобретение. Малого нет. Малое в начале означает большое в конце. Откроются уши и глаза. Откроешь применением йоги на жизни дня. Приложение ее в жизни – прямой путь и единственно возможный.